За то же время несколько раз повторялось запрещение всем служащим, как военным, так и гражданским, что-либо печатать без разрешения своего начальства. При столь сильной боязни гласности нас нисколько не удивляет такое запрещение. В периодических изданиях нельзя перепечатывать из журнала Министерства народного просвещения распоряжение по этому министерству и тому подобное. Такими законодательными повелениями и административными распоряжениями был дополнен цензурный устав 1828 года. В сущности, при этих дополнениях он мало чем отличался от устава 1826 года. И в цензурной практике действовали те начала, те взгляды, которые были официально осуждены в 1928 году в Государственном совете при обсуждении цензурного устава. Для русской литературы, для молодой русской печати настала тяжелая пора. Как известно, в 1826 году Пушкин был вызван из своей деревенской ссылки в Москву, обласкан государем, который взял его под свое покровительство, и затем через Бенкендорфа обещал, что сам будет первым ценителем произведений Пушкина и цензором. «С какой целью сделал это император Николай Павлович?» – спрашивает академик Сухомлинов. Желал ли он выразить свое уважение и доверие знаменитому писателю? Но в таком случае всего проще было бы освободить его от всякой цензуры. Или, быть может, имелось в виду совершенно другое – устранить всякую попытку напечатать что-либо такое, что могло проскользнуть от недосмотра или снисходительности обыкновенной цензуры. Пушкин в ноябре 1826 года писал Языкову: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, Годунова тиснем». Опыт скоро показал поэту, что всякая выгода имеет и свои неудобства, и что поэт вовсе не избавлен от цензуры. Напротив, он попал под двойную цензуру. В конце того же ноября Пушкин получил строгий выговор от Бенкендорфа за то, что читал в Москве в литературных кругах Бориса Годунова, еще не представленного царю. В то же время оказалось, что Пушкин лишен права печатать что-либо без разрешения высшего начальства с дозволения одной обыкновенной цензуры. Понятно, как это было стеснительно для поэта и как это его обижало. «Я не лишен прав гражданства», — писал он Погодину. «Я могу быть цензурован нашей цензурой, если хочу. А с каждым нравоучительным четверостишьем я к высшему начальству не полезу. Скажите это им». Но как ни сердился Пушкин, ему приходилось покоряться. Этого еще было мало. Высшей цензуре государя было еще недостаточно. С поэта полиция взяла подписку, что он ничего не будет печатать без разрешения обычной цензуры. Это была, собственно говоря, курьезная несообразность. Полиция и цензура требовали рассмотрения того, что только что было рассмотрено в третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии, что было разрешено самим государем. Выходило так, что общая цензура должна была контролировать цензуру государя. Но и с этим Пушкину приходилось мириться. Иногда ему удавалось напечатать мелкие стихотворения под одной общей цензурой, без представления государю. Ему удавалось нередко отделаться от притязаний общей цензуры, печатать крупные произведения с дозволения правительства. Но случалось, что все это навлекало ему большие неприятности, И подобные требования и притязания возобновлялись. В конце концов, Пушкин все-таки очутился под двойной цензурой.